Эти ценности она передавала в наследство своим детям. Она хотела, чтобы они были еще богаче, чем она сама. Франк, вероятно, станет преподавателем. Как знать, может быть и университетским. Эмиль тоже. Жан не исключено писателем, поскольку он проявляет раннюю одаренность. Но до чего же трудно всех их дисциплинировать? Франк проводит часы за игрой на скрипке, так же, как и Жан, левша, державший свой инструмент шиворот на выворот и постигший это искусство самоучкой, точно какой-нибудь цыган. Эмиль и Шарлотта были начисто не музыкальны. Шарлотте случалось даже чудовищно фальшивить, когда она пела. С уроков сольфеджио она приходила вся в слезах, потому что ее учитель считал, будто Шарлотта ошибается нарочно. Отсутствие артистизма в двух последних облегчало матери ее главную заботу – выработать дисциплину труда. Но в то же время она видела в этом своего рода врожденный порок. Воспитывать Эмиля и Шарлотту всегда было легко. Не приходилось ломать их собственную волю, как у двух старших. Но, следовательно, меньше была и заслуга, меньше удовольствия от победы над ними. Маргарет могла бы преодолеть самое упорное сопротивление. Она знала, как за это взяться. Она льстила гордости бунтарей. Она говорила: «Право же, Жан, ты слишком умен, чтобы тащиться на ярмарку, как эта вульгарная толпа. Тебе, полагаю, не доставит радости, если тебя увидят на карусели вместе с толстяком Бедаром и этой гусыней Леони». Мальчик проникался чувством собственного достоинства и чаще всего отказывался от притягательных миражей цирка и зверинца. Маленькой, прямой, хрупкой Маргарет не пришлось долго ждать, чтобы все три сына переросли ее на целую голову. Вскоре она уже не доставала им даже до плеча. В своем строгом английском платье с юбкой в складку, воротничком под горло, в шляпке канотье, прямо сидевшей на голове, она гордо шагала между ними, сознавая, что неустрашимое мужество возвышает ее над мальчиками, и, ширя шаг на неизменных воскресных прогулках, уклониться от которых не могло прийти даже в голову ни одному из них. Чем дальше росли дети, тем больше требовалось ей сил, ибо посягательства внешнего мира на каждого из них тоже росли. Просто ужас, до чего настойчивым становился враг. Приходилось удвоить бдительность, чтобы не позволить захватить себя врасплох. Маргарет рассталась со своим постом в деревне, весьма скромным. Она получила назначение в Пуатье. Продвижение по службе, разумеется, вполне заслуженное. Но тут, в городе, опасность грозила отовсюду. На братьев была возложена охрана Шарлотты. К ней никто не мог приблизиться. Но самих мальчиков приглашали в гости. Они привлекали, без всяких, конечно, усилий со своей стороны, симпатии сомнительных личностей. Как-то одного из них позвал к обеду его одноклассник, богатый и вдобавок католик. Но мы вовсе не нуждаемся в этих людях. Его отец торговец, какой-нибудь бакалейщик, наверное. Неужели ты примешь приглашение, на которое мы не можем ответить тем же, какому-то невежде, который не способен тебя оценить и будет общаться с тобой как с нищим? Возможно, у него за столом еще окажется кюре, но нет. Другой раз сына пригласил мальчик, имевший трех сестер. Ты что, не видишь, что это семейство хочет пристроить своих уродин? Детям Маргарет не оставалось ничего другого, как отказываться. Они прослыли неприступными. Когда раздавался звонок у ворот их сада на улице Франклина в Пуатье, все разбегались, и каждый запирался в своей комнате. Маргарет храбро шла открывать. И если звонил не пастор, сухо отвечала, что дома никого нет, захлопывая калитку под носом посетителя. Сад на улице Франклина был полон первозданных чудес. Высокую стену оплетал вьюнок синими, огромными, как тарелки, цветами. Младшие самостоятельно возделывали редиску и бобы. Был здесь также погреб-грот, выдолбленный в скале, чудесно прохладной, где остужали бутылки,